шелест ветра в верхушках деревьев, одинокий крик птицы — все наводило его на мысль о людях, которых он встречал, странствуя со своей тележкой, о себе самом и о своей печальной судьбе. «Что за жалкая участь быть черным грязным угольщиком?» — думал Петр. «То ли дело ремесло стекольщика, часовщика или башмачника?» Даже музыкантов, которых нанимают играть на воскресных вечеринках, и тех почитают больше, чем нас. Вот случись, выйдет Петр Мунк в праздничный день на улицу, чисто умытый, в парадном отцовском кафтане с серебряными пуговицами, в новых красных чулках и в башмаках с пряжками. Всякий, увидев его издали, скажет: «Что за парень? Молодец! Кто бы это был?» А подойдет ближе, только рукой махнет. «Ах, да это ведь всего-навсего Петр Мунк, угольщик», и пройдет мимо. Но больше всего Петр Мунк завидовал платогонам. Когда эти лесные великаны приходили к ним на праздник, навесив на себя с полпуда серебряных побрякушек, всяких там цепочек, пуговиц да пряжек, и, широко расставив ноги, глядели на танцы, затягиваясь из аршинных кёльнских трубок, Петру казалось, что нет на свете людей счастливее и почтеннее. Когда же эти счастливцы запускали в карман руку и целыми пригоршнями вытаскивали серебряные монеты, у Петра спирало дыхание, мутилось в голове, и он печальный возвращался в свою хижину. Он не мог видеть, как эти дровяные господа проигрывали за один вечер больше, чем он сам зарабатывал за целый год. Но особенное восхищение и зависть вызывали в нем три платогона: Иезекиил толстый, Шлюркер тощий и Вильм красивый. Иезекиил толстый считался первым богачом в округе. Везло ему необыкновенно. Он всегда продавал лес втридорога. Денежки сами так и текли в его карманы. Шлюркер тощий был самым смелым человеком из всех, кого знал Петр. Никто не решался с ним спорить, а он не боялся спорить ни с кем. В харчевне он и ел, и пил за троих, и место занимал за троих, но никто не смел сказать ему ни слова, когда он, растопырив локти, усаживался за стол или вытягивал вдоль скамьи свои длинные ноги. Уж очень много было у него денег. Вильм красивый был молодой, статный парень, лучший танцор среди платогонов и стекольщиков. Еще совсем недавно он был таким же бедняком, как Петр, и служил в работниках у лесоторговцев. И вдруг ни с того ни с сего разбогател. Одни говорили, что он нашел в лесу под старой елью горшок серебра, другие уверяли, что где-то на Рейне он подцепил багром мешок с золотом. Так или иначе, он вдруг сделался богачом, и платогоны стали почитать его, точно он был не простой платогон, а принц. Все трое, и Иезекиил толстый, Шлюркер тощий и Вильм красивый, были совсем не похожи друг на друга. Но все трое одинаково любили деньги и были одинаково бессердечны к людям, у которых денег не было. И однако же, хотя за жадность их недолюбливали, за богатство им все прощали. Да и как не простить? Кто, кроме них, мог разбрасывать направо и налево звонкие талеры, словно деньги достаются им даром, как еловые шишки? «И откуда только они берут столько денег?» — думал Петр, возвращаясь как-то с праздничной пирушки, где он не пил, не ел, а только смотрел, как ели и пили другие. «Ах, кабы мне хоть десятую долю того, что пропил и проиграл нынче Иезекиил толстый!» Петр перебрал в уме все известные ему способы разбогатеть, но не мог придумать ни одного маломальски верного. Наконец он вспомнил рассказы о людях, которые будто бы получили целые горы золота от Михеля-великана или от стеклянного человечка. Еще когда был жив отец, у них в доме часто собирались бедняки-соседи помечтать о богатстве, и не раз они поминали в разговоре маленького покровителя стеклодувов.